35. Ну, слава богу. А то уж я думал, все закрыто на этой захудалой планетке. Так, что у нас тут есть? Ух ты! Ага, ага. Почем метеоритные отражатели? Впрочем, неважно, бог с ними, с отражателями. С какой радости еще и на отражатели тратится, верно? Мой старый еще 10 лет протянет. Я ж, собственно, не за этим. Мне-то нужен фильтр для ракетного сопла. Чё-то я не вижу фильтров. Эй, командир! Молодой человек! Эй, фильтр для фотонного сопла, четверка есть? 35. Где? А, вижу, вот он в упаковке. Упаковка-то какая-то мятая. Он хоть новый? Дай поглядеть. Угу, новый. Болтики магнитные даже прилагаются, это хорошо. А то, знаешь, повадились без болтиков продавать. И чё, старыми крепить? Себе дороже там копаться, под соплом пыль звездная. Еще бог знает, какую радиацию или инфекцию подхватишь. Так, значит, 35, говоришь? 35. Не, командир, дороговато. 35 не разговор. А если, скажем, за 15? 35. 16? 35. 18? 35. А если я пару возьму, скидочку оптовую сделаешь? 35. Хорошо, 20. 35. Командир, за 35 я лучше в супермаркете куплю, а не сладка возле занюханного космопорта на краю вселенной. Где гарантия? Ты завтра ларек свернул и улетел, а если все случилось, где я тебя искать буду? Так что больше 20-ки, сам понимаешь. 35. Я все равно у тебя за 20 куплю. Я человек слова. Сказал, значит, куплю. Ты только зря свое время теряешь со мной торговаться. Вот увидишь. 20. 35. Ну же, спорим, куплю за 20. 35. Мужик, ты знаешь, ты это, не зарывайся. Я тебе покажу место, где они по 15 оптом лежат, хочешь? Полетели, прямо сейчас. Под Сатурном оптовая база, по 15 лежат, трех фирм, выбирай, какой хочешь. Так что 20 и договорились? 35. Слушай, парень, ты меня не зли, понял? Понял? Ты здесь стоишь, небось, с пятницы, как станция техобслуживания закрылась, да? Ларек развернул, выставил свой мусор, народ никого. Ты оглянись, не души. В понедельник станция откроется, и кто у тебя что-нибудь купит? А тем более фильтр за 35. Когда он на станции полтинник с установкой. Если ты мне его не отдашь за 20, ты его вообще уже никогда никому не продашь. Ты все понял? 20. 35. Да нет у меня 35, нету! Ну нету, хоть режь, клянусь, чем хочешь. Детьми клянусь, матерью клянусь. Были бы, отдал бы. На, обыщи скафандр, обыщи, нету. Есть только 20. Может, 22 наберется, мелочи. 35. Еп. Послушай, ты, лысый упырь, ты бы не хамил, да? Ты не знаешь, с кем дело имеешь. Я когда-то правительство возил, у меня связи остались. Я бы вообще с тобой не разговаривал, если бы у меня фильтр не разлетелся на полпути и так еле дотянул до этой планетки. А ты пользуешься этим, да? Я что, по-твоему, больной покупать фильтр с рук за 35? Если я за каждый полетевший фильтр буду так переплачивать, я до Скорпиона вообще не долечу. Хорошо, только для тебя. 23. 35. Слушай, ты тупой? Ты чё уперся, как баран? Ты слова вообще понимаешь? Сказано тебе было русским языком раз и навсегда. 24. 35. Не, ну вы видели, а? Вы посмотрите на него. Органика. Человек-навоз. Чё ты жадный такой? Чё ты со мной торгуешься? Чё время теряешь? А, пап. Чё время тянешь? Я ж все равно от тебя не отстану. Я вон яхту припарковал и могу хоть 100 лет тут стоять. Не спешить некуда. Пока не продашь за 24. 35. Ладно, все, уговорил. 25, все. 35. Брат, братишка, ну ты обидеть хочешь? Посмотри, я ж тебе в отцы гожусь. Ты бы своему родному папе скидку сделал? Четвертак. 35. Знаешь что? За 35 засунь его себе в задницу. Я из принципа ничего у тебя брать не буду, понял? Пу на тебя и ухожу. С уродом разговаривать еще. Я ушел уже, все, больно надо, понимаешь. Все, иду, видишь, ухожу, удаляюсь. Ушел уже, видишь. А все из-за твоей жадности. Такого покупателя теряешь. Такого покупателя. Поздравляю, я ушел. Ну и чего, не придумал? Четвертак. 35. Земляк, ты же земли, да? Я вижу, что с земли. По лицу вижу. Я в лицах, ого, разбираюсь. Я сам с земли. Хотя родился на Луне. У меня отец пилот. Служил в Тихо. Но на Луне я только первый год жил, а так на Земле рос. Брат, все люди братья в космосе, все должны помогать друг другу. Завтра у тебя лопнет фильтр, я тебе продам со скидкой. А сегодня ты мне, верно? Или вот медикаменты тебе нужны? У меня трюм набит полиоксидонием, не нужен? Хочешь, ты мне за четвертак фильтр, а я тебе полиоксидоний по 360, даже по 357, если много возьмешь. Ну давай так, за полтинник два фильтра. Как раз по четвертаку, нормально, и тебе, и мне, чтобы никому не в обиду. А? 35. Земляк, ну войди в положение. Помоги, очень нужно. Ты посмотри на меня, думаешь, у меня много денег? Ты не смотри, что у меня яхта своя, я в рассрочку купил, еще и половину не выплатил. Думаешь, я бизнесмен? Фиг. Я связист по образованию, когда-то училище окончил. А поработал связистом всего-то ничего, когда заваруха эта началась и всех в армию призвали. Ты в армии-то сам служил? Навряд ли, молодой я гляжу. А наше поколение всех под бластер забрили в 48-м. Я знаешь, где служил? На крейсере «Том Тыквер». Правда, слава тебе, Господи, десантных атак не было ни одной. Ни разу нас в горячих планетах не выкидывали, повезло. А время знаешь, какое было? Отделение колонии от Земли, борьба за независимость, читал? Повстанцев подонков шныряло сотни. У них яхты маневренные, и на каждой лазерка гигаваттная, а то и две. Раньше ведь пушки кому попало продавали, противометеоритные считались, да? И вот крейсер полгода патрулирует орбиту, а ты не знаешь, может, сейчас повстанец выскочит, пальнет, и все. Собирай кости по орбите. А я демобилизовался на гражданку, туда-сюда, там поработал, здесь. Много, знаешь, всякого. А теперь вот чем заниматься приходится. Медикаменты вожу. На Земле купил, на Скорпионе продал. Разница, клянусь, ноль. В карман ничего не попадает. Это даже не бизнес, это считай себе в убыток. А ведь у меня семья. У тебя есть семья? У меня есть, да. Жена и двое сыновей взрослых. А у тебя есть дети? А у меня у старшего уже внучка есть. То есть, совсем ты меня запутал. Это у меня внучка, старшая дочка Эльза. А я ее не вижу. Потому что мотаюсь на яхте от Земли до Скорпиона дважды в месяц, а тут еще фильтры полетели. Ладно, брат, давай 26 и разбежались. 35. Твою мать! Не, ну вы видели, а? С тобой как с человеком, а ты, ну ты гнида. Ну, подонок, органика. Я все равно тебя куплю за 27, спорим? 35. Торгаш! Я торгашей вообще ненавидел с детства. Это люди, которые сами ничего не производят, а наживаются на чужом труде. У нас на крейсере был один такой, сигаретами спекулировал. Сам не курил и удовольствие получал, как положено, еще в портах затоваривался. А потом, как курево кончается, он пачку по сотне толкал. Это своим-то! Так у нас ребята с ним, знаешь, что сделали? Связали и в двигательный отсек на ночь кинули, на амортизатор. А к утру вынули. Знаешь, какой хороший был? Синий. Трясется, зрачки не фокусируются. Еще месяц потом отходил в медсанчасти. А правильно, потому что нормальные люди на своих не наживаются. 28. 35. Да? И ты думаешь, я перед тобой унижаться буду, да? Думаешь, я просить тебя буду, уламывать тебя? А вот такой вот кукиш не видал, нет? Кукиш землянина. Сука! Из-за таких, как ты, и развалили империю. Скотина колониальная, кровь нашу пьете земную. Как за лекарствами или гидропластиком, так сразу к нам. Помоги, земля-матушка! А как продать копеечный фильтр, который чукчи на Сатурне выпилили хрен знает из чего, так это мы цену ломим, да? Был бы я президентом, я бы вашей автономии вообще отключил. От всего, что вам ни плазмы, ни экстранета, ничего. Независимые, нате, кукуйте. Вот такой вам кукиш, а не экстранет. Я даже почту бы отключил электронную. Ладно, уговорил. 29. Просто чтобы не разговаривать больше с таким уродом. 35. Брат, ну ты ж человек. Ну прошу тебя по-человечески. У меня амортизаторы сточенные. У меня на топливо уходит больше, чем прибыль от этого полиоксидония. У меня на камбузе разгерметизация. Подкачивать приходится каждый час. А это вообще аварийная ситуация. Если остановят и проверят, права отберут. Ну так сам подумай, если я буду за каждый фильтр переплачивать, кто семью кормить будет? Ты что ли? А у меня жена. Еще подруга на Сириусе. Сама не замужем, проводница на местных линиях. Баба, о! Огонь! Потяни, девочка уже. Фигура, сам понимаешь, проводница. 30-ка и разбежались. 35. Слушай, мужик, у тебя с головой вообще как? Ты не контуженный часом? Че тебе эта пятерка даст? Че ты со мной торгуешься? Ты сам подумай башкой своей квадратной. 5 кредитных единиц. 5! Внимание! Это 2 буханки хлеба. Но тебе самому не стыдно, а? 30-ка. 35. Твою мать! Хотел бы я посмотреть на твою мать. Кто тебя так воспитал? И на отца твоего посмотреть. У кого ты такой уродился? Может, ты мутант, а? Лысый. От радиации, небось, мутировал. Или мозги у тебя раскисли, стоят целые дни за прилавком в такой разреженной атмосфере. Отдай за 30-ку и иди домой себе, хоть отдохнешь. Считай, план сделал на сегодня. 30-ка, ага. 35. Слушай, брат, у меня уже кислород в скафандре кончается, с тобой тут беседовать. Посмотри на рукав, на указатель. 80%. А я пришел, у меня был полный баллон. Я уже кислорода из-за тебя сжег на 3,5. Че ты со мной торгуешься, жадина проклятая? Господь все увидит, и он тебя накажет за жадность твою. Помяни мое слово. Понял? Все, увидишь. Я, конечно, не экстрасенс, но глаз у меня черный. Если кого не взлюблю, жди беды, проверено. Это я тебя не пугаю, нет, просто предупредил. Ты понял? Так что если не хочешь неприятностей, отдашь за 4-ак, например. 35. Ладно. 30-ка. 35. А честно. Вот положа руку на сердце, сколько летаю, а таких уродов никогда еще не видел. Ты на рожу свою погляди, рожа каменная, без эмоций, заладил, как попугай, одно и то же. Ты вообще какие-нибудь другие слова знаешь, кроме 35? Вот попробуй просто ради спортивного интереса скажи. 4-ак. 4-ак, а? 35. Вот она что делает с людьми жадность. Вот она мелочность. Вот она в чем проявляется. Вот скажи, ну тебе ни капельки не стыдно, а? Уже час ты из меня жилы тянешь. Отдал бы за 30-ку и никакой головной боли. 35. А ты знаешь вообще, как это называется? Это комплексы. Твои комплексы. Потому что ты ничтожество. Ты никто и жизнь твоя копейка. Посмотри на себя, кто ты. Только и годишься стоять на задворках провинциального космопорта и продавать сладка запчасти. Будь ты проклят! 4-ак? 35. Ты только на меня свои проблемы-то не переноси, ладно? У тебя, небось, с бабами проблемы, да? У тебя встает раз в полгода, я правильно догадался? Ну так и нечего тут на мне злобу срывать. Нашел, понимаешь, где самоутверждаться. Важным себя почувствовать хочется, значимым, статусным. Я ведь психологии спец. Я изучал после армии на 3-недельных бизнес-курсах. Еще книжки по психологии читаю. Там так и говорится. Пока у человека все в порядке, у него и отношение к миру позитивное. А как чувствует себя в дерьме, в органике, по уши? Так значит, давай за счет других утверждаться. Да будь ты мужиком-то, в конце концов. Ты мужик или нет? Как баба, как торговка базарная себя ведешь. Ей-богу! Продай за 30-ку, и сразу на душе легко станет, вот увидишь. 35. А я ведь тебя раскусил, давно раскусил, да? Я ж понимаю прекрасно, что не в пятерке дело. Кто ж из-за пятерки так торговаться станет? Тебе просто поговорить не с кем, да? Стоишь тут по нескольку суток, кругом ни души. Общения никакого, экстранета нету, радио и то не работает, а поболтать-то хочется. А тут я подвернулся. И ты давай на мне отыгрываться. А зачем? А? Общаться не с кем, заведи себе кошку. Есть порода, которая в разреженном воздухе живет. Завел бы кошку и общался с ней. Не хочешь? Нет, тебе надо покупателя найти и всю душу из него вынуть. А язык тебе на что богом дан? Так не криви душой, скажи прямо как есть, мол, скучно мне до смерти, опух от одиночества, поговорить не с кем, рад человека живого встретить, давай, мол, с тобой просто так за жизнь побеседуем, разве ж я не пойму? И поговорили бы нормально, без этих истерик, а фильтр отдал бы за 30-ку. 35. Это твое последнее слово, да? Так, на! Подавись! На тебе твои 35! Ровно! Можешь не пересчитывать! Жри, сука, жри, мразь! Доволен? Настоял на своем? Держи еще 35 за второй фильтр! Радуйся! Добился своего! На пустом месте ни за что и себе настроение испортил, и мне! А теперь держи еще десятку, чтобы тебе было стыдно за свою жадность. Не хочешь? Нет, врешь, возьмешь. Вот я тебе ее на лоток кладу и отражателем прижимаю. Это твое! Запомнишь меня, подонок! Прощай! Фу. Удачного полета, человек! Спасибо за покупку. Это был рассказ Леонида Каганова «35».